Эпилог. Сказать, что моя тетя была в ярости от нашей неожиданной свадьбы, не сказать ничего. Она дулась на меня целую неделю, немыслимый срок для нее. Однако по прошествии 7 дней молчания и демонстративного игнорирования моего существования я получила изящный розовый конверт, в котором скрывалось приглашение на свадьбу Дальшера Барайса из Альфии Дайчер. Моя мать, Тиора Дайчер, была на этой свадьбе свидетельницей со стороны невесты. Наверное, тетя ожидала, что я обижусь на такое ее решение, ведь эта роль ранее была уготовлена мне, но я лишь вздохнула с облегчением. Хотя, понятное дело, постаралась не слишком сильно демонстрировать свою радость. На мой взгляд, это было самое разумное решение в подобной ситуации. С одной стороны, я сама не желала привлекать излишнее внимание гостей и приглашенных газетчиков, а свидетельницу в любом случае постигла бы сия печальная участь. С другой, мне было очень неудобно перед матерью за то обстоятельство, что она не подвела меня за руку к алтарю. Правда, Тиора убеждала меня, что понимает ситуацию и не думает обижаться, но все же. Как-никак, я не выполнила своего обещания. Всю свадьбу я старалась не высовываться. Увы, это получалось плохо. Я выбрала для себя платье свободного покроя, но оно почти не скрывало моего безнадежно беременного положения, поэтому глаза у газетчиков горели злым, жадным огнем. Благо, что Вашарий не отходил на меня ни на шаг, одним лишь своим суровым видом распугивая тех, кто подбирался ко мне с целью взять интервью. И все же вестник Нерия вышел на следующий день с сенсационной передовицей, где с упоением обсасывались самые невероятные предположения о взаимоотношениях в нашей четверке. Впрочем, я совершенно не расстроилась, лишь посмеялась. Пора было готовиться к тому взрыву, который обязательно произойдет после того, как Дальшер признает ребенка своим. Кстати, одно свое обещание я все же выполнила. Весь Нерри действительно узнал мое имя, но, увы, вымышленное. Я уступила таки уговорам Вашария и стала внештатным консультантом его ведомства, взяв для себя псевдоним Каита Дайер. Подумаешь, всего несколько букв изменила в своем имени и девичьей фамилии. Пойти на этот шаг меня вынудила отнюдь не нужда в деньгах. Вашарий был достаточно обеспечен и щедр, поэтому я быстро забыла о временах жестокой экономии. Однако согласилась на его предложение по двум причинам. Во-первых, мне самой было чрезвычайно интересно, какие задачки он мне принесет. А во-вторых, это давало мне в будущем достойный предлог как можно реже появляться при дворе. Как оказалось, только работа на государство могла меня спасти от нудной и чрезвычайно утомительной обязанности – присутствовать на многочисленных званых приемах и прочем. Одного завтрака с королевой вполне хватило, чтобы я взвыла от ужаса, осознав свою дальнейшую судьбу. Пожалуй, даже давнишняя угроза Дальшера о ссылке на иридиевые рудники напугала меня меньше в свое время. Феониксия несколько часов донимала меня своими остротами и чрезвычайно откровенными вопросами про мою личную жизнь, напомнив Дайру в самом худшем смысле. Но сестру Дальшера можно было хотя бы попытаться урезонить. А как сказать королеве, что она перешла все грани приличия? Но самое ужасное заключалось в том, что я чувствовала, как Феониксия сосет из меня энергию. Благо, что положение позволило мне вроде как случайно грохнуться в обморок, прежде проверив, что позади стоит кресло, и срочно удалиться, сославшись на дурное самочувствие. Ровно срок у меня родился сын. Крепкий, розовощекий, крикливый мальчик с янтарно-желтыми глазами. Тогда же мы переехали к родителям Вашария, здраво рассудив, что столь маленький дом уже не удовлетворяет потребностям возросшего семейства, а на покупку нового нужно было время. Да и леди Ясминия и лорд Альфанс сами настаивали на этом, убеждая, что в первое время мне потребуется помощь. Так оно и вышло в принципе. Естественно, с собой мы захватили моего дракончика. Я решила, что не стоит давать столь отважному маленькому защитнику лишь из-за его скверного нрава позорное имя предатель. Поэтому к тому моменту он обзавелся кличкой Храбрец, отчего, кстати, пришел в неописуемый восторг и, по-моему, изрядно подобрел. А еще через полгода я поняла, что вновь беременна. Негодяй Вашарий все же в кратчайший срок осуществил свою угрозу о совместных детях, правда, при этом не потрудился поставить меня в известность о своих вероломных планах. Мы сильно поругались тогда, точнее, ругалась в основном я, кидая в него всем, что под руку попадется. Сам Вашарий лишь отбивался, радостно скалясь и в перерывах между моими возмущенными воплями убеждая меня, что все в порядке. Что оставалось делать? Лишь смириться и довольствоваться баснословно дорогим комплектом украшений, который этот мерзавец подарил мне в честь счастливого события и ради скорейшего примирения. Зато я наконец-то уяснила, что в таком деле, как предохранение, никогда не стоит полагаться на мужчин. Пусть даже они и маги высшего уровня подчинения. Особенно, если они маги высшего уровня подчинения. Хороший мне урок на будущее. Как-то смешно и нелепо будет в третий раз наступить на те же грабли. И вот теперь, глядя на двух своих сыновей, таких похожих друг на друга, но в то же время столь разных, я все чаще задумываюсь об их дальнейшей судьбе. Удивительно, но Дариэль, сын Дальшера, не обнаруживает никаких способностей к магии. Странно, я думала, что он уж точно должен родиться великим магом, раз ему пришлось испытать на себе влияние силы одного из игроков, пусть и краткое, но все же. В то время как Вэриаш, сын Вашария, имеет все шансы вырасти магом высшего уровня подчинения. Действительно, никогда не угадаешь, какие планы на тебя имеют боги. Зальфия и Дальшер по-прежнему живут вместе. Их громкие ссоры наскучило обсуждать даже газетчикам. Главное, что они каждый раз мирятся. Правда, о детях пока не задумываются. А возможно, Зальфия просто боится, не забыв про проклятие леди заранее. Дайра тоже продолжает встречаться с Караяром, чем несказанно радует Вашария и весь Королевский совет. Однако она уже отклонила несколько предложений выйти за него замуж, но мой брат не оставляет надежды рано или поздно убедить ее на законных основаниях примирить корону правительницы Вария. Много раз меня подмывало открыть глаза Караяру на то, как его вежливо, но непреклонно отстраняют от власти, развлекая на все лады, лишь бы не вздумал заняться непосредственными обязанностями. И каждый раз в последний момент я одумывалась. Мало ли, слишком живы воспоминания о том, какими способами Тицион предпочитает решать свои проблемы. Я даже с Ольфией успела не то чтобы помириться, но наладить какое-то подобие отношений. Мы почти не общаемся, но на каждый мой день рождения она посылает мне огромный букет белоснежных лилий, а я отвечаю ей кроваво-красными розами. Надеюсь, когда Генрих искупит свое наказание на иридиевых рудниках и вернется в Нерий, то ему хватит ума не лезть ко мне со своими родственными чувствами. Только две мысли меня тревожат все чаще в последнее время. Первое, почему Итирус не желал, чтобы Дариэль родился и вырос без постоянного присмотра Вашария? И вторая, сумею ли я угадать тот момент, когда мне надлежит воспользоваться подарком священной змеи Вария? Но в любом случае, моя история уже закончена. Что бы ни случилось дальше, я уверена, Вашарий сумеет уберечь меня от интриг сильных мира сего. Удавалось ведь ему все эти годы держать меня подальше от особенностей своей работы. И лишь изредка я достаю из самого дальнего ящика письменного стола давно истекшую лицензию на частную магическую практику. Глажу пожелтевшую бумагу, словно живое существо, и с какой-то болезненной улыбкой вспоминаю свои былые приключения. Наверное, очень глупо надеяться, что когда-нибудь вновь окунешься в водоворот событий. Что я видела в своем прошлом? Да ничего хорошего, но все же прав был когда-то Вашарий. Лишь близость к смерти позволяет почувствовать всю сладость жизни. Главное, чтобы боги не услышали мои мысли. Конец книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.